Голос Бога. «Да выключи ты его!» — раздраженно крикнула полная рыжая женщина. Ее муж сидел за рулем машины с открытой дверью и слушал новости по радио. «Мало ли тебе, что ли, новостей?» — продолжала бурчать она, копаясь в своей сумке. «Со всех сторон. Там те идут, там эти. Вы бойтесь, вы не бойтесь. Задрали, честное слово». Из подъезда вышел Сергей и по привычке сначала посмотрел на небо. Он поздоровался с женщиной. Та лишь промычала что-то в ответ. Водитель приветливо махнул рукой и вышел поздороваться поближе. «Уезжаете?» — спросил Сергей. «Да, пару месяцев перекантуемся у Валиной сестры. А там, глядишь...» — он сделал паузу. «Успокоится. Дай бог». «Так, документы проверила. Слав, ну поехали уже!» Тетка залезла на переднее сиденье. «Ладно, Сереж, выдвигаемся. Ты пока тут?» «Да, пойду вот на работу. Куда еще идти?» «Да уж, ну давай». Загруженный под крышу Volkswagen Универсал медленно тронулся и уехал. Сергей открыл узкий мотоциклетный гараж, бывший напротив дома. Из старой постройки с еще деревянной дверью вывел блестящий синий велосипед. Он почти всегда ездил на работу на нем. Во-первых, практично. Не ждать автобуса, не толкаться с людьми. Линия маршрута куда прямее. Но куда важнее были ощущения. Ты осматриваешь город, природу, а они осматривают тебя. Удивительно, но так жизни гораздо больше, чем в толпе людей. Жизнь – движение, причем всего. Веток деревьев, колес машин, ветра в волосах, шуршание шин по мокрому асфальту. Его город совсем небольшой, провинциальный. В одном конце сосредоточена промышленность – ТЭЦ, завод. Центр из двух улиц и микроплощади. С другой стороны – спальные районы. А вокруг сосновый лес на песке. Да, рукотворный, но какая разница? Людям иногда так важны этикетки «это сделал Бог». Он, конечно, художник высокого класса, но и такие вот людские картины могут претендовать на этот класс. Станция с ретранслятором была вообще за городом. В местном масштабе это означало пересечь трассу и проехать около километра на возвышенность. Укатанную песчаную дорожку накрывали потяжелевшие от влаги сосновые ветки. Сергей открыл сетчатую калитку, завел велосипед. В небе раздался низкий свистящий звук. Сергей посмотрел на небо, но ничего не увидел. Звук усилился, и вдруг на высоте раздался взрыв. Именно так назвал его Сергей. Слово «хлопок» слишком оскорбительное для такого звука. Небо словно резко порвалось, и невольно пришлось пригнуться. Покрутив головой, Сергей наконец заметил белую линию на небе, рисующуюся гораздо раньше звука. Он перевел взгляд на огромную мачту, увешанную антеннами, и вошел в здание под ней. В комнате он увидел Ваню, местного радиоведущего. Он застегивал спортивную сумку. «О, Серый!» — он протянул руку. «Ты че, на работу пришел?» «Ну да», — удивился Сергей, поднимая ладонь. «А ты разве нет?» «Ты видел, что творится? Мне Ленка и родители всю плешь проели. Надо валить, а то ракета как прилетит. А я, мол, еще и работаю на радио, стратегический объект!» Он усмехнулся. «Ладно, ракета, а вот будет ли тут зарплата? Вопрос. Начальство уже наверняка сдриснуло, в смысле эвакуировалось. Да даже если и нет, вряд ли что хорошее будет». «А как же эфир?» — спросил Сергей. «Да кому он тут сейчас уперся? Сам видишь, большинство валит. Это, может, крестьяне в селах останутся, им идти некуда. Что в другой город, что в космос и на другую планету. Да пусть как раз эфир областной слушают. У тебя тут все налажено. Уверен, долго само будет работать. Ты будешь сваливать?» «Да, пока нет», — ответил Сергей, как само собой разумеющийся. «Куда?» «Раньше говорили, прячься в лесу. Сейчас не стоит. Куда?» «На дно океана». «Ладно, Серый, я тут свои вещички с дикторской забрал. Покедова. Меня кореш на трассе подберет». Спустя всего минуту Сергей во второй раз пожал руку. Он автоматически подошел проверить приборы. Их радиовышка работала ретранслятором радиостанции с областного центра. Ну и, конечно, на нее нацепляли белых грибов мобильной связи. Задачей Сергея было следить за техническим состоянием. У мобильщиков, конечно, вообще удаленная система мониторинга. Сами видят, если что не так. Но чаще они просто звонили Сергею с просьбой проверить кабель питания на антенну или подтянуть крепление. За это иногда мастера выкатывали легкий магарыч. Он по привычке сделал обход. Уровень входящего сигнала, уровень исходящего. Все пока в норме. Заглянул в Ванину кабинку спросить, как у него с готовностью, и вспомнил про отъезд ведущего. Насколько сильна внутренняя программа в голове. Только же разговаривал с человеком, и вот через минуту уже забыл. Не будет сегодня программы поздравлений и местных новостей. Ну, хотя бы областные послушают. Сергей включил потертый электрический чайник с инвентарным номером, начальство купило. Он любил пить чай или кофе здесь, в лесу. Выкинул в ведро использованный пакетик, взял печенье Артемон и вышел наружу. Бледный сырой туман заволакивал деревья. На пробивавшейся траве роса. Блестят каплями прошлогодние иголки. А в руке теплая чашка. Вернувшись, Сергей вывел себе на колонке эфир. Как раз было время новостей. В одном районе батарейная стрельба, в другом – контрбатарейная. Авиация уничтожила опорные пункты, городские кварталы под обстрелом, применение тяжелой огнеметной системы, по другому городу выпущено несколько десятков ракет и снарядов определенного калибра, ликвидация разведывательной группы. Сергей вспомнил о прочитанной когда-то статье про квантовую механику. Или не про квантовую, но про науку. И там говорили о проблеме наблюдателя. Некая смесь философии и науки. Если мы выходим из комнаты, закрываем за собой дверь, то остается ли комната на своем месте? Или она материализуется только при появлении, при взгляде наблюдателя? Причем наблюдатель может быть почти любым процессом, шум, другой человек, событие, которое создает эту комнату. А вот нет ни звука, ни картинки, и что там за горизонтом? Невероятно могучий вселенский суперкомпьютер генерирует реальность перед нашей камерой глазами, как в том кино? Вот так и сейчас. Идут бои, летят самолеты, плывут корабли, но они появились только благодаря сообщению по радио. До этого вокруг был утренний лес, а теперь и за ним появились события. Значит, для сотворения реальности хватает и звука. Сергей подумал, а не сообщить ли местным жителям, что локального эфира пока не будет? Может, кто-то ждет. В деревне наверняка радио больше слушают, пока работают. Хотя сейчас еще и беспроводной интернет, все в паутине висят, ждут паука. А может, он просто невидимый и почти сразу кусает всех попавшихся. И они сами, не понимая, растворяются от его яда, забывая, где и как жили раньше. Вообще, Сергей не обязан был сидеть на этой одной точке, лишь проверять состояние эфира и помогать Ване во время местной передачи. Его могли вызвать и на какой-то другой объект, но таких объектов особо и не было. За зарплатой Сергей не гнался, на вторую работу не ходил. Иногда чинил электронику, но если просили. Ему одному хватало, и он не хотел менять лесной покой на деньги. Дорога назад была мокрее. Заморосил дождь. У Сергея был дождевик. Он лишь щурился, когда в лицо прилетала горсть водяного песка. В лесу морось была похожа на вату. Переезд через трассу снова пришлось ждать. Дворники машин ритмично скрипели, показывая Сергею лица водителей. Напряженные. Уже возле его дома по тротуару быстрым шагом шла женщина. Голову прикрыла папкой и смотрела под ноги, чуть не врезалась в Сергея. «Ой!» — крикнула она и подняла взгляд. «Ой, Сереж, ты?» Знакомая матери. Давно еще часто бывали в гостях. Тетя Валя работала в городском исполкоме. Название из прошлой жизни. «А ты не уехал?» «Куда, тетя Валь? На дно океана?» «А? Ой, не знаю, не знаю. Господи, что творится? В страшном сне. А ты также и работаешь на вышке?» «Да, где же еще?» «Ну да, ну да, у нас говорили, что вокруг в селах свет повырубали. Провода, наверное, посекло. Как в 14-м. Так что им только радио и осталось». На следующее утро Сергей поймал себя на мысли. Он спешит. Торопится побыстрее приехать на вышку. Почему? Или зачем? Какой вопрос правильный? Оборудование работало, эфир живой. Он походил по комнатке и зашел в дикторскую. Сел на потертое дермантиновое кресло. На столе закреплен микрофон. Зачем он сюда зашел? Или почему? Заметил ли кто-то в селах исчезновение местного эфира? Ну, заметили и что? Нет и нет. Или они думают о какой-то беде, что город разрушен или захвачен, или что все просто уехали, оставив им областной эфир. Сергей посмотрел на часы. Через 10 минут Ваня обычно зачитывал местную рекламу и к ней пару новостей. Все проверив, Сергей переключил передачу, неуверенно зачем-то взял закрепленный микрофон рукой и сказал: «Здравствуйте, говорит местная радиостанция». сделал паузу. К сожалению, программа поздравлений временно выходить не будет. Он замолчал. На языке крутились слова, но микрофон перед лицом заставлял сформулировать предложение. Подумать. «У нас все в порядке. Местный ретранслятор работает. Мы не уехали». Сергей выключил микрофон, выдохнул и вернул на волну областной эфир. Выпивая традиционную чашку на улице, он все думал, как быть. Каждый день сообщать, что все хорошо, рассказать местные новости. Какие и где их брать? Где их брал диджей Ваня? Кто его знает? Из местной газеты, наверное. Уйдя с вышки пораньше, Сергей заехал в местную редакцию. Крохотная, но зато в центре города, еще с тех времен. Закрыто. Мимо рыкнув, проехал большой двухэтажный автобус. Слишком большой для такого города. Заполнен людьми. Дома Сергей зашел в сеть. На местных сайтах из новостей только объявления про автобусы. С телефонами, вайберами и телеграммами. В разделе продаж несколько предложений с пометкой «Срочно». Он вновь взглянул на свои часы. 7:30. Время, как говорят, детское. Хотя в каком-то смысле наоборот. Для взрослых иногда только оно и остается. Сергей покатил обратно на вышку. Давно он не включал фару на велосипеде. У него стояла еще динамка, хоть сам велик и современный. Думал на батарейке взять, но все как-то некогда. Желтый огонек лампочки, подрагивая, освещал дорогу. Видно плоховато, но когда знаешь ее наизусть, хватает. В лесу ночью по-другому. Вроде лес и днем, и ночью одинаковый, но в темноте он спокойный. Словно листья и иголки легли спать. Стрекотали цикады или другие насекомые. Ухала одна птица, ритмично пищала, как радар на подводной лодке, другая. Только в первые минуты это спокойствие пугало. Будто лес замер и притаился, тая опасность. Нет, он просто отдыхал. Над входом приветливо светила теплым светом лампочка. Сергей лично заменил больнично-белую на мягкий свет. Вверху на вышке двумя красными жуками светились сигнальные огни. Машинально взглянув на приборы, Сергей сразу прошел в радиорубку. «Добрый вечер всем, кто слушает наше радио. Нашу волну. Это вновь местное включение. Мы вот решили, учитывая ситуацию, предоставить вам информацию». Сергей зачитал пару объявлений об автобусных рейсах. Попрощался. На следующий день взял с собой рюкзак. Супермаркет был закрыт и пришлось закупиться в маленьком магазине. Многое подчистили, но Сергей был непривередлив. Консервы, какие остались, крупы. Сахар разобрали, взял джемы, конфеты. Сделал еще одну ходку за водой. Раньше ее Ваня привозил для чаев-кофеев, но теперь водовозы перестали приезжать. Набрал из-под крана. На улице пошел дождь. Сергей представил, как деревенские жители, оббегав в сапогах и дождевиках свою скотину, вернулись в дома, которые без электричества. Печку наверняка растопили. Март сырой и холодный. Это ведь природа просыпается, вот и мрачная. Включают эти люди приемники. Кто-то попросит соседа, едущего в город, купить батарейки. И льется из эфира музыка, новости, реклама. Внешний мир. Ему очень хотелось что-то сказать этим людям. Непонятный самому инстинкт вещателя, пророка, успокоителя, властелина. Вот как в интернете. Даже не беря во внимание сами видео, где об одной и той же книжке будет 2-3 человек рассказывать и просить подписаться на них. Мол, я вам еще и потом свои мысли озвучу. Но сколько же комментариев, даже гневных, злых. Это ведь все хранится в людях, причем в виде готовых фраз, мнений, предложений. Разной степени пристойности и литературности. Сергей задумался под шум дождя и не сразу заметил исчезновение человечества. Тишина в эфире. Кинулся к приемнику. Нет сигнала с областной станции. По электрике вроде все нормально. Что-то с антенной. На улице дождь. Люди в домах. Один раз рука соскользнула с мокрой перекладины. Надо было надеть перчатки. Струи воды постепенно прилепляли дождевик к телу. Но лезть не так уж высоко, не Эйфелева башня. Сама антенна, по сути, железяка. Чтобы полностью пропал эфир, ее надо на куски разломать. Вот соединение с кабелем – другое дело. Соединительная коробка на вид целая, вся темная, 100 лет не открывали. Пристегнувшись к лестнице, Сергей открыл крышку, посветил фонариком. Сухо. Проверил тестером сигнал между клеммами. Проходит. Вернувшись в помещение, еще раз проверил контакты, покрутил настройку волны. Тишина. Точнее, отсутствие людей. Те самые космические лучи и частицы шипели. Это означает одно – не работает передающая станция. От мобильных антенн можно было получить интернет и почитать о происходящем. Не работает, да что ж такое? Открыл рабочий ноутбук, попробовал со своего телефона. Телефонная связь вроде была, и то лишь по индикатору. Интернета нет. Сергей походил по комнате, то и дело глядя на микрофон. Ему виделось, как у приемников все замерли в ожидании. «Извините, трансляция остановлена по техническим причинам». «Приостановлена», — сообщил он слушателям. Подумав, добавил, «мы вернемся». Понесся обратно в город. Домашний интернет работает. Своя музыка есть, но надо скачать еще какой-нибудь. Что в новостях? Сергей пробежался по двум новостным порталам, делая скриншоты, открыв десятки вкладок браузера. Забрав свой ноутбук, поехал обратно на вышку. Вернувшись, скинул всю музыку со своего ноута на рабочий. Теперь в плейлисте больше 40 часов музыки. Поставив перед собой компьютер, Сергей вышел в эфир и прочитал новости. Прогноз погоды. Попрощался и пожелал удачи. Ночевать остался на вышке. Ему так было спокойнее. Наутро поехал домой за новостями. Фронт активно двигался. Применяется авиация, различные ракетные системы. Проблема с движением по дорогам, со снабжением. В раздел политических боев лучше не заглядывать. Там уже почти атомная бомбардировка. Вновь песчаная дорога на холм. Будто от проблем поднимаюсь, ловил себя на мысли Сергей. Будто наверху никто меня не тронет. Он уже приготовился зачитывать новости, но вдруг остановился. Правдивость новостей – дело, мягко говоря, спорное. Самые честные фильмы – про животных, документальные, или про науку, но там не всегда. А вот про отношения между людьми и странами. Но и ты сам тот еще источник доверия. Тебе кажется, ты просто пересказываешь, как есть. И вопрос даже не в доверии слушателя к тебе, в его веру, в твою искренность. В доверии к себе. Твоя оценка действительности откуда берется? Чистый взгляд? Недовольство чести и достоинства? Нет, мнению нашептывают услышанные разговоры, новости, суждения. И ты смотришь на ситуацию и думаешь, веришь или отвергаешь. Не надо никакого «мне все равно, гори оно огнем». Такое может сказать только тот, кто не слушает информационный поток, не пьет из него. А выпил – все, вкус почувствовал. Вот сейчас он прочитает жителям об опасности. Некоторые бросят все, погрузят в четырехколесную телегу пожитки и уедут. Или уговорят уехать молодых, если такие еще остались. И жизни нормальной у них уже не будет, и дома не будет, родного. Родной он только один. Поэт еще писал, влюбляемся лишь раз, потом всю жизнь ищем похожих. А если не сообщить? Будут мучаться в догадках и еще большем страхе. Упрекнут радио. Господи, как же сложно, наверное, Богу, подумал Сергей и сам усмехнулся конструкцией своей мысли. Бог ведь тоже вроде творил или творит словом. Но он всемогущ, все-таки попроще. А еще интересно, он нейтрален к событиям или есть у него свои понятия добра и зла? Церковь говорит, он насылает испытания за грехи. Но я не Бог, подумал Сергей. Всего лишь учусь. Сейчас он может создавать окружающий мир. Неважно, сколько там человек и нужно ли им это. Кому-то нужно. Сергей вышел наружу. Прогулялся под пахучими соснами. Вернулся. Задрал голову на антенну. Вот так на нее смотрят издалека радиоприемники и ждут информацию. Инстинктивно он залез на вышку. Что она видит? Пасмурный день. Солнце так и не решается выглянуть. Сосновые верхушки, как иглы, покрывают холмы вокруг. Северский Донец течет. Слышны взрывы вдалеке. Где-то за тучами воет. То низко и медленно, то почти как свист. Уважаемые слушатели, связь с областной станцией утрачена, но наша местная радиоточка работает. Я буду сообщать вам местные новости, местную ситуацию. В нашем городе есть свет, есть вода. В округе тоже все спокойно. Военной техники не видно, взрывов нет. Пожаров в лесу тоже не наблюдал. Я буду выходить в эфир хотя бы раз в день, в это время. Но могу еще и вечером. Я продиктую свой номер телефона. Мне можно написать смс или позвонить, но это если появится связь. К сожалению, дело не в нашей вышке. сигнал исчез от передающих антенн. Странное ощущение. Вроде сказал в никуда, а волнуешься. Как воспримут? Придут ли вечером и завтра послушать еще? Тут не интернет, просмотров нет. Вечером он сообщил им примерно то же самое. Надеялся, что слушателям нравится его подбор музыки. Ставить что-то нарочито веселое неправильно. Сразу зазвучит подвохом. Грустное тоже. Истина в балансе, как говорили древние. Нашел лирические песни о любви. Увидел в списке и о родной стране. Еще советские. Надо ли сейчас такое включать? На что это может смотивировать? Страны той нет, а родина есть. Докинул несколько песен откровенной попсы из Ваниной коллекции. Чистой музыкой, без слов, все время не заполнишь. Могут выключить. Да и классика в эфире у нас с 91-го воспринимается иначе. Город пустил. Сергей забил все свободное место на вышке продуктами. Каким-то чудом еще работал интернет в квартире. Не один раз Сергей спрашивал у себя, почему не уехать? Некуда? Да может и есть куда, но опять этот вгрызающийся вопрос «Зачем?». Человеку важно чувствовать себя нужным. Другим человеком, природе, самому себе – это детали. Слово есть такое старое – «неприкаянный», как живой призрак. Вроде ты есть, а вроде и нет. Одно тело землю топчет. А здесь Сергей очень даже прикаянный. Он включил микрофон. «Фронт смещается быстро», — сообщал он. «Соответственно, пушки отъезжают все дальше, и опасность попадания меньше. В город прибудут бригады помощи. Поставка продовольствия работает. В крайнем случае, на радиовышке есть лекарства и еда. Я с вами», — добавил он в конце. Это все были его рассуждения. Он понятия не имел, куда и как двигается фронт, и что там с поставками. Кто захотел, смотал удочки из деревни. Остались старики, эти самые крепкие хозяйственники. Им нужна не помощь, они сами многие умеют. Им необходимо спокойствие, пускай мнимое. Для них нет разницы. Искусственно созданный мир, в котором будут жить. Как вот этот лес вокруг. Кривоватое сравнение, но для Сергея оно больше касалось вопроса создателя или по-современному бренда. Лес посадил не бог природа, а новости сообщила неофициальная служба. А может съездить туда? Радиус 20-30 километров для велосипеда не проблема. Да, лесами дорог не знает, но посмотреть примерно на спутниковых картах, а там найдутся. А хотят ли его там видеть? Палкой не погонят, но вот как воспримут? Сейчас он для них голос. Он достает откуда-то информацию, сообщает, поддерживает их. И вроде все прекрасно понимают, голос ведь человек, не высшая сущность. Но голосу верят. Голос говорит, как есть. А тут Сергей на китайском велике. И вот этот чудик вещает. Да что он знает, что понимает? Просто балуется в эфире. Сергей вновь и вновь ощущал непонятное и противоречивое чувство. Он постоянно думал, что должен выйти в эфир, сказать слова тем самым невидимым слушателям. И тут же другая мысль. Что им? Ну нет сегодня голоса. Что ж поделаешь? Но ему не все равно. Откуда-то из глубины памяти всплыли слова мамы. Кому она говорила, уже ушло навсегда. Вот наработалась за день, хоть падай. Домой ноги еле волочу. Но выбегает Сережка. Я с ним играюсь, и мне хорошо. Необъяснимая связь, скорее всего, надуманная им самим. Но такая сильная. Он днями, неделями продолжал выстраивать мир для невидимых слушателей. Не райский, но в котором можно остаться и жить. «Все будет хорошо» звучало почти в каждом его эфире. Имеет ли он право вот так успокаивать? Может, его там за эти слова проклинают? Считают его действия специально придуманными, для дураков, чтобы сидели смирно? Выбор у них скудный. Верить в той или иной степени или выключить радиоприемник. Мысли не давали уснуть, и Сергей вышел на улицу. Поднял взгляд наверх. Облака сегодня рассеялись. Звезды мягко мерцали, говоря Сергею знакомые слова. «Все будет хорошо. Всегда было. Мы же на месте. Ты на месте. Река жизни не останавливается. Деревья растут и умирают. И люди». Он залез на вышку. Вдалеке мелькают огоньки или кажется. Хочется, чтобы мелькали. Нет, все-таки хорошо, что они его не знают. Окружающий этих людей мир строит не Сергей. Его строит голос. Человек часто похож на машину. Ввели информацию, он обработал и принял как данность. А почему нет? К Кто программист? Ответов много. И языков программирования тоже много. Может, когда-то он услышит или увидит тех, к кому обращается. Узнает их историю, как им жилось, получилось ли у Сергея добро или все зря. Вначале было слово.